Императрица Екатерина II. Основной факт эпохи. Манифест Екатерины II от 6 июля 1762 года возвестил о новой силе, имевшей впредь направлять государственную жизнь России. Доселе единственным двигателем этой жизни, признанным в единственном основном законе империи, в уставе Петра Великого о престолонаследии, была всевластная воля государя, личное усмотрение. Екатерина объявила в манифесте, что самодержавное самовластие само по себе, без случайной, необязательной узды добрых и человеколюбивых качеств, есть зло, пагубное для государства. Торжественно были обещаны законы, которые указывали бы всем государственным учреждениям пределы их деятельности. Как проводилась в государственную жизнь возвещенное начало законности? В этом интерес царствования Екатерины II и ее преемников. Как случилось, что именно Екатерине II пришлось возвестить это начало? В этом интерес ее личности, ее судьбы и характера. Императрица Екатерина II. Июньский переворот 1762 года сделал Екатерину II самодержавной русской императрицей. С самого начала XVIII века носителями верховной власти у нас были люди либо необычайные, как Петр Великий, либо случайные, каковы были его преемники и преемницы, даже те из них, кого назначала на престол в силу закона Петра I, предыдущая случайность, как было с ребенком Иваном VI и с Петром III. Екатерина II замыкает собой ряд этих исключительных явлений нашего во всем неупорядоченного XVIII века. Она была последней случайностью на русском престоле и провела продолжительное и необычайное царствование. Создала целую эпоху в нашей истории. Далее пойдут уже царствования по законному порядку и в духе установившегося обычая. Ее происхождение. Екатерина по матери принадлежала Гольштейн-Готорпскому княжескому роду, одному из многочисленных княжеских родов Северной Германии, а по отцу – к другому тамошнему же, еще более мелкому владетельному роду Ангальт-Цербскому. Отец Екатерины, Христиан Август, из Цербт-Дорнбургской линии Ангальского дома, подобно многим своим соседям, мелким северогерманским князьям, состоял на службе у прусского короля, был полковым командиром, комендантом, а потом губернатором города Штеттина. Неудачно баллотировался в курлянские герцоги и кончил свою экстерриториальную службу прусским фельдмаршалом, возведенной в это звание по протекции русской императрицы Елизаветы. В Штеттине и родилась у него 21 апреля 1729 года дочь София Августа, наша Екатерина. Таким образом, эта принцесса соединила в своем лице два мелких княжеских дома северо-западной Германии. Эта северо-западная Германия представляла в XVIII веке любопытный во многих отношениях уголок Европы. Здесь средневековый немецкий феодализм донашивал тогда сам себя, свои последние династические регалии и генеалогические предания. С бесконечными фамилийными делениями и подразделениями, с принцами Брауншвейг-Люнебургскими и Брауншвейг-Вольфенбюттельскими, Саксен-Гомбургскими, Саксен-Кобургскими, Саксен-Готскими и Саксен-Кобурготскими, Мекленбург-Шверинскими и Мекленбург-Стрелецкими, Шлезвиг-Гольштейнскими, Гольштейн-Готорпскими и Готорп-Эйкинскими, Ангальт-Десаусскими, Ангальт-Цербскими и Цербск-Дорнбургскими. Это был запоздалый феодальный муравейник, суетливый и в большинстве бедный, да нельзя переродившийся и перессорившийся, копошившийся в тесной обстановке со скудным бюджетом и с воображением, охотно улетавшим за пределы тесного родного гнезда. В этом углу все жило надеждами на счастливый случай, расчетами на родственные связи и заграничные конъюнктуры, на желанные сплетения неожиданных обстоятельств. Потому здесь всегда сберегались в потребном запасе маленькие женихи, которые искали больших невест и бедные невесты, тосковавшие по богатым женихам, наконец, наследники и наследницы, дожидавшиеся вакантных престолов.